«Лучше, если вместо меча у него вырастет шмайсер», — добавил второй Нибелунг. Все это время, вплоть до прошлой осени, я работал, не покладая рук. Я был одержим. Я не замечал, что на площадях горят библиотеки, и не обращал внимания на хриплый, истошный лай, доносившийся из всех радиоточек. Я работал, сеньор Булаев. Я просто работал. Но небеса были милостивы, ниспослав мне, правнуку ослепшего Фауста, еще один последний шанс. Это случилось в сентябре прошлого года в Нюрнберге. Волей случая... То есть, не имея на то никакого желания, я попал на почетные трибуны стадиона, где проходило массовое нацистское торжество. И я прозрел. К каждому почетному месту бесплатно прилагался отличный цейсовский бинокль. Когда 5000 светловолосых мальчиков и девочек, выстроившихся на арене, дружно крикнули «Хайль!» и выбросили вперед руки, я невольно поднес к глазам бинокль и разглядел их лица. «Сеньор Булаев, меня прошило током. Рубашка прилипла к моей спине, а язык к небу, и галстук показался мне затянувшейся удавкой. Боже!» — прошептал я и прикрыл веки. Но я вновь поднял их и в линзах с перекрестиями узрел то же самое. Это не было страшным сном, это я видел наяву. Их глаза, сеньор Булаев, я не в силах описать. Когда строй на арене смешался, и спустя всего несколько мгновений из бесформенной человеческой массы стала образовываться тысячеголовая свастика, быстро принимая строгий геометрический вид, я чуть не застонал и выронил бинокль. Вот он плод моей работы. Вот она моя идея в ее законченном мировом воплощении. Я оказался тлей перед кастой микробиологов, оперировавших не культурой клеток, но несравненно большим — культурой нации. Превратить нацию в бесформенную массу одноклеточных и, воздействуя на человеческое сознание радиацией идеи мирового расового господства, объединить всех в одно колоссальное безмозглое чудовище. Меня трясло. Сеньор Булаев, я всегда бежал политике, но оказалось, что наука не более чем отражение политики на низшем уровне организации коллективного мышления. Теперь меня в этом не разубедить. Я едва добрался до дома, до своего прекрасного особняка, арендованного для меня концерном. Мне дали двухнедельный отпуск. Не стану рассказывать вам о перерождении моей души и моих целей, ведь я пишу не дневник параноика, предназначенный для личного психиатра, а письмо коллеге. Может, статься это последнее письмо, которое я успею написать в своей жизни. Мне осталось выполнить одну задачу — сокрушить монстра, которого сам же и создал. Как видите, я вполне укладываюсь в рамки литературного образа, что будоражил умы европейских романтиков начала прошлого века. Я единственный, кто знает все секреты технологии, и мне ничего не стоило внести в культуры второго поколения сборки то, что я называю фактором нестабильности. В скором времени вся эта нечисть начнет дохнуть, не оставляя хозяевам ни одного шанса на реконструкцию. Главного секрета воздействия на аппарат наследственности, я подчеркиваю, не знает никто. Никакие описания методик не позволят даже самым головастым биологам и физикам Рейха восстановить всю технологическую цепь. Я, поверьте, сумею заморочить им головы. Я сын сицилийского кузнеца, крепко державшего под языком секреты своего дела. Я невольно замаскировал и свой секрет, кормивший и мое тело, и мое честолюбие. Сицилийцы умеют скрывать от хозяев свои мысли, сеньор Булаев. За это я могу поручиться. Скоро проект «Эволюции 2» рухнет, как глиняный истукан. Этим, может быть, я заслужу себе прощение на небесах. В конце концов, один раскаявшийся грешник дороже 10 праведников, не так ли? Моя последняя затея будет стоить мне головы, в этом я не сомневаюсь ни на миг. Вас я оставляю на земле среди живых, единственным честным человеком, знающим правду о Маттео Гизе и способным, я надеюсь, замолить его грехи добрыми делами на ниве микробиологии. Не смейтесь над этим приступом сентиментальности и патетики. Помните, что, по сути дела, я прощаюсь с жизнью. Я не решаюсь возложить на вас задание уничтожить обеих гидр и зубы дракона, хотя сделать это, в принципе, нетрудно. Достаточно одной канистры керосина и немного терпения, чтобы дождаться, пока колония примет форму. Сам я не успею это сделать. Но боюсь, как бы мое желание не было принято вами за последнюю волю покойного. Вы честный человек, и у вас может хватить ума угробить годы в охоте за призраками. Молю вас, занимайтесь своим делом. Гидры и зубы драконов вполне безобидны. Без специфического воздействия извне они не способны эволюционировать. Полагаю, что за несколько десятилетий они исчерпают потенциал наведенной изменчивости и вымрут или вернутся к состоянию дикого вида. Если вас все же будет преследовать желание взглянуть на моих детишек, могу дать вам совет – ищите их в периоды активного солнца. Что же касается адресов, то они вам известны. В заключение небольшой комментарий к фотографиям. Эти люди – великие злодеи. За военных и политиков я не отвечаю. С этими же имею честь обсуждать едва ли не ежедневно научные проблемы Рейха. В их руках германская химия. Они хотят превратить человечество в стадо кроликов. Запомните их лица и имена, написанные на оборотах карточек. Если придет день возмездия еще на вашем веку, то военным и политикам вряд ли удастся скрыться, ведь они были на виду. Этим типам гораздо легче уйти в тень. Запомните их и помогите каре Господней настичь их. Прощаюсь с вами коротко, ибо не люблю слезных лобызаний и напутственных речей. Будьте счастливы. Ваш Маттео Гизе. Сон не шел ко мне ночью. Я много думал над этим письмом. Утром я одним из первых постояльцев спустился в ресторан позавтракать. А вернувшись в номер, замер на его пороге в оцепенении. Пока я отсутствовал, здесь был учинен тайный обыск. Он был произведен умело, однако своим вниманием я имею право хвастать так же нескромно, как и памятью. Я кинулся к своему плащу, висевшему в прихожей, и похолодел. Сигарный футляр, куда я вновь упрятал фотографии и письмо, исчез из его кармана. Увы, я не был профессионально подготовлен к хранению разведданных, и, вернувшись вечером в гостиницу, забыл об осторожности. Вероятнее всего, именно мой просчет стоил профессору Гизе жизни. Моя вина мучит меня до сего дня с той же силой, что и в то безрадостное утро. Мой поезд отходил в тот же день вечером, и мне в голову не пришло ничего лучше, как только найти повод и отсидеться до самого отъезда на территории советского посольства. Я понимал, что этот ход не сможет спасти меня от роковых неприятностей, и на вокзале меня едва не тошнило от страха. Однако мне было позволено тихо сесть в поезд и уехать в Москву. Дома мне сказали, что я постарел лет на 10. Вероятно, парижские агенты Абвера, забрав письмо и фотографии, решили, что утечка без документов и технологических секретов не столь опасна, чтобы устраивать на вокзале какой-либо серьезный инцидент, тем более, что уезжал я вместе с советником посольства. Спустя пару месяцев я наткнулся в одном западном микробиологическом журнале на имя профессора Гизе, обведенное черной рамкой. Сообщалось, что Маттео Гизе скоропостижно скончался во Фридрихсхафене в результате сердечного приступа. До конца года я не находил в себе сил сесть за серьезную работу. После войны я встречал имена, сообщенные мне профессором в списках нацистских преступников. Один из них заслужил виселицу, еще трое отделались длительными тюремными заключениями, остальные, в том числе и те, кто был на фотографиях в эсэсовской форме, исчезли в глубинах Латинской Америки и по сей день столь же неуловимы, сколь и детишки Маттео Гизе. Я вновь невольно переворошил свою память, пока спускался по уступам на ледник, стараясь не терять из виду неуклюжую, человекоподобную фигуру. Она, грузно переваливаясь сбоку на бок, двинулась вверх по склону, но это не беспокоило меня. Идти быстрее черепахи Йетти не сможет, если только этот Йетти не настоящий. Впрочем, из всех снежных людей, которых мне удалось разыскать в периоды активного солнца, не попался ни один настоящий с хребтом, мышцами и видящими свет глазами. Я разуверился в том, что прототип колонии существует в действительности. Я предвидел, что вновь не успею взять пробу из оформившейся колонии, как случалось и раньше. Я пропустил момент сборки и начал преследовать форму за считанные мгновения до распада. Когда я сократил расстояние до 200 метров, форма уже по колено провалилась в лед. Движение ее прекратилось. Снежный человек словно тонул в зыбучих песках. Бежать по леднику возраст уже не позволял. Когда я настиг колонию, она уже успела раствориться во льду. Я разозлился и отшвырнул прочь вынутые из карманов пробирки. Распавшаяся форма ничем не отличалась от скопления широко распространенных жгутиковых. Я перевел дыхание. Передо мной на леднике осталось только коричневое пятно, след тупиковой второй эволюции человеческого разума.